из неизданного. Дневник в стихах, который я писал, гремел, стихал, губил или спасал. Но день за днем, в ничто переходя, оставил в нем свой след, словно дождя, в листве, в траве, почти незримый след, строфу иль две, а иногда сонет. Ошибок тьма, претензии смешны, в меру ума сентенции умны. Но это я, не кто-нибудь, а я. Пускай статья, пусть проза, но моя. Важнее дня, о нем одна строка, узнать меня нельзя без дневника.